Хоумі, да ти що гониш? Смотри, як я тебе зараз ушитаю. Пойдеш без бабосика додому. Ой, мальчик, перестань. Кого ти там ушитаєш? Щас твоє любиме число 6 випаде. You never know, you never know. Молодий персонаж, я извиняюся, ви не подскажете, где я могу найти грибы? Нафу, никогда не слышал. Ты знаешь, я знаю, в лесу поищи, только если будешь хавать, цепляй поганки. Хи-хи-хи, очень смешно. Дядя, да что ты тут пришел, расспрашиваешь? Да за кем же видно, что ты лягав? Никто с тобой базарить не будет, теряйся отсюда. Ну раз вы не хотите по-хорошему, тогда придется стоять и двигаться, полиция западного побережья, ноги за голову. Оу, щит, я так... Эй, верни мой доллар, пес! Я сказал, ноги за голову, паршивец! Я тебе что, ёб ноги за голову? Микола, я его принял. Я знаю, ты знаешь, где грибы. Говори, где они. За что вы нас так не любите, лягавы? Среди старых кварталов нас ищут копы. Это каменный город, где все по дефолту. Наш звук называй самым низкочастотным. Тут в приоритете снести твою голову. Ненавидят соседи нас, пока на бедах зашкаливает приторный бас. Это принципиально, нету времени спать. Руки в воздух летят только здесь и сейчас. Не перебивай, не перебивай. Пусть стены дрожат и трещат по швам. Это back in the days, да тебе в самый раз. Нас ненавидят копы, значит мы наваливаем бас. Копы так не любят нас. Не любят нас. Мы наваливаем бас, копы так не любят нас, так не любят нас. Мы никому не даем спать. Мы наваливаем щит. В ушах у копов трещит. Это вкусно, как для укропа борщи. Это быстро, как для блогера 3G. Это слишком высоко, как для гнома G. Где жить? Не кидай нас на этажи. Мы спасение для лузера, как будто бы джин. Это крэпс, это крэпс. Мы растем. У нас тут снова дожди. Копы так не любят нас, не любят нас. Под ногами ломаем паркет, пока к нам копы ломятся в дверь. Здесь самый-самый темный свет фонарей. Здесь самый-самый громкий звук для людей. Для людей. Мало места, мне нужен воздух и бас, чтобы подорвать все как последний раз. Здесь не видно глаз, здесь не видно глаз. Нас ненавидят копы, значит мы наваливаем бас. Копы так не любят нас. Мы наваливаем бас. Копы так не любят нас. Не любят нас. Мы наваливаем бас.